Глава четвертая. «Я не могу забыть». Декабрист Горбачевский о Пушкине. «Но уважал в других решимость, гонимой славы красоту, талант и сердце правоту». Пушкин, 1824 год. Речь пойдет об одном из самых странных воспоминаний, касающихся отношений декабристов с Пушкиным. О воспоминании, которое мы настолько не понимаем, что обычно отбрасываем, не обсуждая. Между тем, в нем затронуты важнейшие вопросы, требующие серьезного, последовательного разбора. Однако, прежде чем обратиться к тексту воспоминаний, напомним некоторые данные о мемуаристе. Иван Иванович Горбачевский, декабрист, осужденный по самому высокому, не считая пяти смертников, первому разряду, как и многие его товарищи, прожил жизнь, четко разделенную на периоды 1800-1817, детство, учение, 1817-1826 годы, юнкерская и офицерская служба, в основном на Украине, с конца 1823 года в тайном обществе Соединенных Славян, в сентябре 1825 года присоединяется к Южному обществу. 1826 год – арест и осуждение. 1827-1830 годы – каторга в Чите. 1830-1839 годы – каторга в Петровском заводе. 1839-1856 годы – на поселении все в том же Петровском заводе. 1856-1869 годы – амнистированный, вольный, остается все равно в Петровском заводе, где сегодня оберегаются его дом и могила. Способности Горбачевского к аналитическому воспоминанию, память, логика, образование, слог, настолько выделяли его среди других революционно настроенных, но отнюдь не всегда высокообразованных молодых офицеров, что всего после нескольких встреч Сергей Муравьев-Апостол говорит ему: «Ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить свои воспоминания на бумаге. Если вы останетесь в живых, я вам и приказываю, как начальник ваш по обществу нашему, так и прошу, как друга, которого я люблю почти так же, как Михаилу Бестужева-Рюмина, написать о намерениях, цели нашего общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите, исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас». Горбачевский, записки, письма. Подготовили Сыроедчиковский, Сокольский, Порох, Москва, издательство «Наука», 1963 год, страница 165-я. Примечание редакции. Горбачевский на всю жизнь запомнил точную дату этого разговора. Ночь с 14 на 15 сентября 1825 года. Он придавал значение даже мелким подробностям о тех временах и людях. До самой смерти хранил как реликвию и не отдал даже за 1000 рублей серебром головную щетку Сергею Муравьеву, подаренную в ту сентябрьскую ночь. Как известно, без Горбачевского утратились бы значительные сведения о южных тайных обществах и восстании Черниговского полка. В самом деле, три главных и наиболее осведомленных лидера южан Пестель, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин были казнены. В 1828 году погибает Сухинов. Оставалось всего несколько очевидцев, способных дать связное изложение событий: Соловьев, Быстрицкий, Мозалевский. Горбачевский, непосредственно не участвовавший в восстании Черниговского полка, еще на каторге, без сомнения, начал дело столь же важное, сколь рискованное. Опрос товарищей по заключению вместе с его собственными наблюдениями и воспоминаниями, это привело к рождению в 1840-х годах знаменитых записок одного из самых важных документов по истории декабризма. не углубляясь в проблемы, связанные с этими мемуарами, отметим только определившуюся еще в казематах роль Горбачевского как летописца, хранителя традиций, причем традиций определенных. Его взгляды отличались большой левизной, радикализмом. Появление их в конце XIX века, как анонимного документа, вызвало, как известно, у ряда специалистов сомнения в авторстве Горбачевского. Мне, однако, кажутся вполне убедительными доводы в пользу традиционного авторства, приведенные в последнем издании. Недавно авторство Горбачевского было подкреплено прежде неизвестным свидетельством Завалишина. Смотрите Мироненко, «Мемуарное наследие декабристов» в журнале «Русский архив», «Археографический ежегодник» за 1975 год, «Москва», издательство «Наука», 1976 год, страницы 112-114. Примечание редакции. Бедный офицер, по сути, разночинец, представляющий самое демократическое крыло движения, Горбачевский сохранил и с годами даже усилил до преувеличенной идеализации общества Соединенных Славян идеи о противоречиях в движении декабристов между аристократами, белой костью, и бедными провинциальными офицерами. Впрочем, это не помешало поддержанию многолетних дружеских связей с такими представителями аристократии, как Оболенский, Пущин. Роль собирателя, хранителя традиций, естественно, определялась и тем, что Горбачевский остается до конца дней на месте почти десятилетней общей каторжной жизни, там, где воспоминания особенно живучи. В своих письмах друзьям, разъехавшимся кто куда, он не раз подчеркивает это обстоятельство, возвращая Оболенского или Пущина к давно прожитым годам в Петровском заводе, к дорогим могилам. Горбачевский поддерживал лампаду в часовне над гробом Александрины Муравьевой. Вот характерные отрывки его писем. Пущину из неопубликованного письма 30 октября 1858 года. «Живу по-прежнему в заводе. Люди те же, которых ты знал. Лампада горит по-прежнему. Никогда никого не забуду. И кто мне говорит о старом и бывалом, кто говорит о моих старых знакомых сотоварищах, тот решительно для моей душевной жизни делает добро». Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 282, номер 292, лист 202. Примечание редакции. Оболенскому, 17 июля 1861 года. «Мне странно кажется и иногда спрашиваю сам себя, как эти люди живут, и что им чудится после Читы, Петровского завода и танцы и прочее. И после всего этого жить в Москве, в Калуге и далее, какие должны быть впечатления, воспоминания о свидании с родными, со старыми знакомыми. И для меня все это кажется фантазией, мечта». Горбачевский, записки, письма. Страница 188. Примечание редакции. В тех случаях, когда старого декабриста спрашивали о какой-то подробности, известных ему обстоятельствах, или когда пришедшая книга, письмо давали повод для воспоминаний, рассуждений, он охотно и много распространялся о разных деятелях тайных обществ и событиях его истории. Так издатель «Русского архива» Бартенев свидетельствовал, что бумаги Горбачевского, находившиеся у племянника его квиста, служат отличным дополнением к этим запискам умного и даровитого декабриста. «Русский архив», 1890 год, номер 9, страницы 111-112. К сожалению, неведома судьба этих документов, так же, как и известной современникам коллекции гравюр, автографов и карикатур, собранные квистом. Его наследницами и возможными обладательницами ценных исторических материалов были четыре дочери, из которых старшая, Нина Люси, родилась в 1859 году, вышла за баварского барона Фридриха Антона Карла Кресс фон Крессенштейна. Примечание редакции. Написанное 12 июня 1861 года письмо Горбачевского Михаилу Александровичу Бестужеву, другу и многолетнему соседу по Сибири, давно оценено как развернутый мемуарный документ, где автор собрал известные ему сведения о судьбах сотоварищей, вероятно, пользуясь печатным списком декабристов, опубликованным по разрядам наказаний в книге Герцена и Огарева, 14 декабря 1825 года, император Николай. До 1869 года Бестужев жил в Селенгинске, всего в 170 верстах от Петровского завода. Примечание редакции. Смотрите Горбачевский, записки, письма, страница 333. Письмо было переслано Бестужевым в Петербург, Семевскому, который, начиная с 1869 года, несколько раз цитировал этот документ в своих работах. Примечание редакции. В этом списке немало ошибок. И сам Горбачевский признается, что позабыл имена, отчества некоторых товарищей по каторге. Однако, если учесть отсутствие в Петровском заводе каких-либо вспомогательных материалов, на которые можно было опереться, то надо признать, что спустя несколько десятилетий Горбачевский помнит очень много, указывает большое количество точных дат и названий, особенно хорошо знает обстоятельства ранних, молодых времен. Мы останавливаемся так подробно на некоторых давно известных фактах, касающихся биографии и взглядов Горбачевского, потому что все это сейчас пригодится при разборе упомянутого выше мемуарного свидетельства нескольких строк из письма к Михаилу Бестужеву от 12 июня 1861 года. Побывав незадолго перед тем в Селенгинске, Горбачевский впервые прочитал записки Пущина о Пушкине. Трудно сказать, какое издание брошюру показывал Горбачевскому Бестужев. Скорее всего, выпуск или оттиск из журнала «Атеней», где летом 1859 года записки Пущина появились в сильно урезанном виде. Впрочем, в любом варианте критические суждения Горбачевского относятся к неполному тексту замечательных мемуаров Пущина. Даже после появления ряда фрагментов в вольной печати Герцена многие важные строки еще оставались необнародованными. Такова знаменитая сцена в Михайловском, когда собеседники незаметно коснулись подозрений насчет общества. И Пушкин восклицает: «Верно все это в связи с майором Раевским». Этот принципиальный отрывок был впервые напечатан через 11 месяцев после смерти Горбачевского. Смотрите Семевский, биографии Пушкина, «Русский вестник», 1869 год, номер 11, страницы 77-78. Примечание редакции. Пущин скончался в апреле 1859 года, и здесь уместно подчеркнуть еще раз, что отношения двух Иванов Ивановичей были очень теплыми, что Горбачевский всю жизнь помнил соседа по Петровскому каземату и был очень благодарен Пущину, который уже с поселения, проделав с немалым риском без разрешения несколько сотен верст, специально приехал в Петровский завод навестить Горбачевского, как похоже на давнюю поездку Пущина к Пушкину в Михайловское. В Петровском каземате, состоявшем из нескольких отделений, Горбачевский жил в одном третьем отделении с Пущиным, Оболенским и Штейнгелем, с которыми имел возможность общаться особенно часто. Примечание редакции. В полученном за несколько месяцев до смерти уже цитированном письме Горбачевского от 30 октября 1858 года Пущину напоминали о его стародавнем обещании еще раз приехать в Петровский, где его так ждут. Итак, отношения были теплыми, дружескими, и тем интереснее, что Михаилу Бестужеву пишутся следующие строки. Автограф в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, фонд 69, Бестужевых, номер 30, листы 16-17. Письмо напечатано полностью в приложении к газете «День», 1913 год, номера 6-10, публикации Щеголева, и в записках и письмах Горбачевского, Москва, 1925 год, страницы 359-360. Строчки, опущенные в последнем издании, Горбачевские записки, письма, 1963 год, страница 174, заключены в квадратные скобки. Примечание редакции. «Я не могу забыть той брошюрки, которую я у тебя читал, сочинение нашего Ивана Ивановича Пущина о своем воспитании лицейском и о своем Пушкине, о котором он много написал. Бедный Пущин! Он того не знает, что нам от Верховной Думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге. И почему? Прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества. Совестно было ему об этом сказать, но, знаю, он догадывался. Я часто с ним говорил о Пушкине, сидевшем вместе в третьем отделении Петровского каземата. Примечание Горбачевского. И теперь я в этом совершенно убежден, и он сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: «Скажи ему, если бы не это, я бы был весь его». То есть Николая Первого. Примечание Горбачевского. Что это такое? И это сказал народный поэт, которым именем все аристократы и подлипалы так его называют. Прочти со вниманием об их воспитании в лицее. Разве из такой почвы вырастают народные поэты, республиканцы и патриоты? Можно прибавить и историки. Спроси их и подумай, где они видели народ, где они его поняли и изучили. Примечание Горбачевского. Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели? А посмотри их нравственную сторону. Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши теперь краснеют. Его прогнал от себя Давыдов, его прогнал от себя Раевский, его прогнал от себя Воронцов, его прогнал от себя и генерал Инзов. Примечание Горбачевского. Примечание на полях письма сделано Горбачевским, когда он перечитывал написанное, а полемические страсти еще не улеглись. Семевский в свое время ошибочно заключил, что примечание сделано Бестужевым. Вот эти-то строки, хранящиеся ныне в фонде Бестужевых в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, и явятся сейчас предметом обсуждения. В них ясно видны два близко связанных мотива. Во-первых, типичная, хорошо известная и понятная нам критика слева более умеренных, менее радикальных товарищей по борьбе. Представителем наиболее решительного левого крыла декабризма, человеком фактически разночинного круга, отделяющим себя от аристократов, из которых, как известно, вышли многие декабристы. Второй слой в рассуждении Горбачевского касается непосредственно личности великого поэта. Разумеется, первые исследователи, ознакомившиеся с текстом письма, не могли не отозваться. Семевский: как крайне резкие о личном характере великого поэта и голословные отзывы мы не решаемся приводить. «Русская старина», 1880 год, номер 1, страница 130. Примечание редакции. Сыроечковский в комментариях к запискам Горбачевского, издания 1925 года. Поразительная, тем более у Горбачевского с его редкой памятью, ошибка. Пушкин с осени 1824 года жил уже в Михайловском. Запрещение же знакомиться с ним, если бы таковое когда-нибудь было, славяне могли получить от Верховной Думы только после соединения с Большим обществом, то есть осенью 1825 года. Очевидно, общее нерасположение Горбачевского к Пушкину путем какой-то сложной аберрации укоренило в памяти его этот мнимый факт. Сходные объяснения инвективам Горбачевского давали Щеголев и Нечкина. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина. Москва, Ленинград. Москва. 1931 год, страница 293-296, примечание редакции. Литературное наследство, том 58, страница 163, Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. В последнем издании записок Горбачевского часть текста из письма от 12 июня 1861 года не приводится, что обосновывается редакционным примечанием. Далее следует исключительно тяжкое, несправедливое обвинение, брошенное Горбачевским Пушкину, которое мы не печатаем. Оно опровергается многими известными фактами, в особенности встречами Пестеля с Пушкиным 9 апреля, 25 и 26 мая 1821 года в Кишиневе и письмом Волконского, сына декабриста, к Майкову о поручении, данном Волконскому директории Южного общества, принять поэта в тайную организацию. Утверждение Горбачевского уязвимое в том отношении, что не мемуарист, ни его товарищи по тайной организации не могли бы встретиться с Пушкиным, поскольку с августа 1824 года до июля 1826 года опальный поэт жил безвыездно в Михайловском. Горбачевский. Записки, письма. Страница 337. Примечание редакции. Итак, два основных довода в опровержении Горбачевского. Во-первых, хорошие отношения с Пушкиным Пестеля, Волконского и других южан. Но Горбачевский не говорит о Пестеле, Волконском. Он ссылается на Верховную Думу. Второй довод. Разговор мог состояться осенью 1825 года, а Пушкина уже год как нет на юге. Два этих контраргумента, на наш взгляд, однако, не закрывают тему. Нам бесконечно дорог Пушкин. Но мы полны глубокой почтительности к Горбачевскому. Уважение к этим людям запрещает просто отмахнуться, отделаться от столь резко и определенно написанных строчек, требует размышлений. К примеру, разве так уж важно, что Пушкин не был на юге осенью 1825 года? Во-первых, абстрактно говоря, речь могла идти о каком-то недружелюбии к поэту, возникшем год или более назад, когда он еще жил в Одессе. Во-вторых, деятельность южан не ограничивалась Украиной. Бестужев-Рюмин, например, ездил в Вильну, Москву. Пестель, Давыдов, Борятинский отправлялись для переговоров с северянами в Петербург. Встречи их с Пушкиным вполне могли быть, и ссылка поэта в Михайловское не отменяла возможных переговоров об участии его в тайном обществе. Как бы ни относились к Пушкину южные декабристы, он для них был явлением не южно-российским, а всероссийским. Но как объяснить реплику Горбачевского о Верховной Думе, запрещавшей знакомиться с поэтом? Хорошая память декабриста, многолетняя концентрация его внимания на событиях 1825 года, все это позволяет сказать с полной уверенностью. Он действительно слышал нелестные слова в адрес Пушкина от тех лиц, которые составляли для соединенных славян Верховную Думу. Не стоит при этом ссылаться на слишком большое время, прошедшее между фактом и воспоминанием 1825-1861 годы. Дело в том, что в Чите и Петровском заводе история декабризма была предметом постоянных дискуссий, обсуждений, в ходе которых вырабатывалась с конца 1820-х годов устойчивая, устная версия различных воспоминаний. Из самого письма Горбачевского к Бестужеву, между прочим, видна предыстория пушкинской темы, те беседы, что происходили между Горбачевским и Пушкиным в третьем отделении Петровского каземата. Именно там, заметим, находились оба Ивана Ивановича, когда пришло известие о гибели Пушкина. А затем появились те документы, письмо Жуковского, записка Спасского, где односторонне, с определенным умыслом, подчеркивалось христианское примирение Пушкина с царем и тому подобное. Слова Пушкина «Жаль, что умираю», весь его бы был. Смотрите Пушкин в воспоминаниях, том 2, страница 337, примечание редакции. Именно смерть Пушкина вызвала серьезные разговоры декабристов о его судьбе. И тогда-то, скорее всего, Горбачевский хотел многое высказать Пущину. Ему казалось, что Пущин и сам догадывается кое-что, разумеется, было сказано. К этим спорам о Пушкине мы еще вернемся. Здесь же заметим, что в далеком отголоске 1861 года слышатся более близкие к пушкинскому времени голоса 1837 года.